Житие преподобного Авеля Тайновидца. «Господь воздвиг нам пророков» — Иеремия, глава 29, стих 15. «Пророчество не уничижайте» — первое послание Фессалоникийцам, глава 5, стих 20. Преподобный Авель в миру Василий Васильев родился в марте 1757 года в селе Акулово Алексинского уезда Тульской губернии. Родители его были крепостные крестьяне Нарышкина и занимались земледелием, уча тому и своего сына. Он же, осе мало внимаша, а больше у него внимания было о божестве и о божественных судьбах. Будучи уже 17 лет, начал он обучаться российской грамоте и плотницкому ремеслу. После работ на строительстве кораблей в Кременчуге он с артелью прибыл в Херсонес, где разразилась эпидемия. Заразительная хворь подкосила насмерть большинство его подельщиков. Сам же преподобный Авель во время болезни дал обет Богу, что пойдет вечно ему работать в преподобии и правде, ежели Богу угодно будет его исцелить. После выздоровления он работал там еще год. Возвратившись домой, преподобный Авель под видом заработков отправился в 1785 году в Тулу, а оттуда через Алексин, Серпухов и Москву пришел в Новгород, да еще водою до Оланца, к острову Валааму. Потом преподобный поселился в Валаамском монастыре, где и принял постриг с именем Адама. Было это при игумене Назарии. В монастыре преподобный Авель прожил около года, вникая и присматривая всю монастырскую жизнь и весь духовный чин и благочестие. А затем взял от игумена Назария благословение и, отыдя в пустыню, которая на том же острове, недалече от монастыря, и вселися един. И понес он в пустыне великие труды и подвиги, да скорби душевные и телесные. Все попущенные Богом искусы преодолел мужественный пустынник. Господь же, видя раба своего, такую брань творящая с бесплотными духами, и рече к нему, сказывая ему тайное и безвестное, и что будет ему, и что будет всему миру, и прочее таковое многое и множество. Затем преподобный возвратился в Валаамский монастырь, где, как говорит сам в своих записках, свыше велено ему сказывать и проповедовать тайны Божии и судьбы его. И от того время повествуется в древнем житии, отец Авель стал все познавать и вся разумевать. С того времени началось его пророческое служение. После того, как он оставил остров Валаам и по указанию свыше отправился пешком в Константинополь, через город Орел, Сумы, Харьков, Полтаву, Кременчуг и Херсон. За 9 лет он обошел многие страны и грады, сказывал и проповедовал волю Божию и страшный суд Его. Наконец преподобный Авель поселился в Николо-Бабаевском монастыре Костромской епархии на Волге, и написал он в этой обители книгу мудрую и премудрую, хотя человек он был простой, без всякого научения и видом угрюмый. В этом пророческом сказании говорилось много и о царской фамилии. Когда русский тайновидец Авель показал тетрадку настоятелю, а тот его вместе с книгой отправил к епископу Павлу Костромскому и Галическому, то все перепугались возможного гнева августейшей самодержицы Всероссийской. Ведь преподобный Авель предсказывал день смерти царицы Екатерины II, да еще к тому же в неподходящем месте. «Сия твоя книга, — сказал архиерей вещему иноку, — написана под смертною казнью». Сам же Авель говорил епископу, что книгу свою писал сам, не списывал, а записывал из видения. Ибо, будучи в Валааме, пришед к заутренней в церковь, равно как бы Павел апостол восхищен был на небо и там видел две книги, и что видел, то самое и писал, но никому своего сочинения не разглашал. Но владыка Павел с перепугу забыл о том, что никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. Второе послание Петра, глава 1, стих 21. «И, сняв с Авеля монашеское одеяние, представил его губернатору для исследования и поступления по законам». Костромской губернатор, увидев в книге Авеля царские имена, приказал посадить его в Костромской острог. Оттуда и был вытребован в Петербург под караулом. 5 марта 1796 года в тайной экспедиции преподобный давал показания. Он говорил, что был ему из воздуха глас: «Иди, ирцы северной царицы Екатерине, царствовать она будет 40 годов». «Посем же иди, ирцы смело Павлу Петровичу и двум его отрокам, Александру и Константину». Сей глас слышен им был в 1787 году в марте месяце. 9 лет, как принуждала меня совесть всегда, непрестанно об этом гласе сказывать я величеству и их высочествам. Затем преподобного Авеля водили и к самому генерал-прокурору графу Самойлову. Когда он прочел предсказание о скоропостижной смерти царицы Екатерины II, то ударил Авеля по лицу, говоря: «Как же ты смел писать такие слова?» Преподобный со смиренным взором отвечал тихим голосом: «Меня научил писать эту книгу тот, кто сотворил небо и землю, и вся я же в них». Генерал подумал, что перед ним просто ненормальный, и посадил его в каземат Петропавловской крепости, чтобы впредь пресечь всякие пророчества. Впрочем, и прежде бывало, что пророкам приказывали, говоря: «Не пророчествуйте». Книга Амоса, глава 2, стих 12. Несмотря на то, что Авель, согласно действующему законодательству, заслуживал смертную казнь, как говорилось в указе от 17 марта 1796 года, он был заточен в Шлиссельбургскую крепость без права общения с кем-либо. Государыня Екатерина II посчитала справедливым дать иноку возможность отдохнуть под присмотром до времени исполнения его дерзновенных предсказаний. Тем более, что оставалось ждать всего 10 месяцев. Но если бы это пророчество не сбылось, то Авелю, разумеется, пришлось бы отдыхать намного дольше. В назначенный день государыня Екатерина II скоропостижно скончалась от апоплексического удара. Воцарился сын ее Павел Петрович. Когда же вместо графа Самойлова в Сенате был поставлен на должность генерал-прокурора князь Куракин, то в секретных делах тайной экспедиции он нашел книгу, которую написал отец Авель, и был поражен тем, как верно сбывались все предсказания. Князь Куракин поднес его величеству эту книгу, послав коменданту Шлиссельбургской крепости письмо с высочайшим повелением прислать в столицу арестанта Васильева. Император Павел Петрович не только освободил инока-прорицателя из заточения, но и дал ему полную свободу жить, где хочет, и переходить произвольно с одного места на другое. Вскоре государь пожелал лично видеть монаха Авеля, имя которого к тому времени было известно всему Санкт-Петербургу, ибо он славился своей прозорливостью. Ведомо было Павлу Петровичу то, с какой точностью сбылось пророческое предсказание старца Авеля о судьбе его августейшей родительницы. Посему помазанник Божий и посетил Лавру, имея желание узнать будущее своей династии. Пристальный взор императора Павла Петровича встретился с кроткими глазами стоявшего перед ним монаха Авеля. В них, как в зеркале, отражались любовь, мир и отрада. Государю сразу полюбился этот весь овеянный смирением, постом и молитвою загадочный инок. Ласково улыбнувшись, император Павел Петрович милостиво обратился к иноку Авелю с вопросом, как давно он принял постриг и в каких монастырях спасался. «Честный отец», — промолвил император, — «о тебе говорят, да я и сам вижу, что на тебе явно почиет благодать Божия. Что скажешь ты о моем царствовании и судьбе моей? Что зришь ты прозорливыми очами о роде моем во мгле веков и о державе российской? Назови поименно преемников моих на престоле российском, предреки и их судьбу, как перед истинным Богом». «Эх, батюшка-царь!» — покачал головой Авель. «По что себе печаль предречь меня понуждаешь? Говори, все говори, ничего не утаивай, я не боюсь, и ты не бойся такожде». «Коротко будет царствование твое», — начал излагать старец. «И вижу я, грешный, лютый конец твой. На Софрония Иерусалимского от неверных слуг мученическую кончину приемлешь. В опочивальне своей удушен будешь злодеями, коих греешь ты на царственной груди своей. Сказано бо есть в Евангелии, и враги человеку домашние его. В страстную субботу погребут тебя. Они же, злодеи сии, стремясь оправдать свой великий грех цареубийства, возгласят тебя безумным, будут поносить добрую память твою. Но народ русский чуткой душой своей поймет и оценит тебя, и гробницы твоей понесет скорби свои, прося твоего заступничества и умягчения сердец неправедных и жестоких. Число лет твоих подобно счету букв изречения над вратами твоего замка, в коем воистину обетование и о царственном роде твоем. Дому твоему подобает святыня, Господи, в долготу дней. Псалом 92, стих 5. «А сем ты прав», — волнительно признал император Павел Петрович. «Девиз сей получил я в особом откровении, совместно с повелением воздвигнуть собор во имя святого архистратига Михаила, где ныне воздвигнут Михайловский замок. Вождю небесных воинств посвятил я и замок, и церковь». А к словам сим Павла Петровича сказать следует пояснительно многим неизвестное. Странное и чудное видение бысть часовому, у летнего дворца стоявшему. Во дворце том в лето Господне 1754, сентября 20-го, Павел Петрович родился. А когда снесен дворец был, на том месте замок Михайловский воздвигся. Предстал часовому тому внезапно, в свете славы небесной, архистратиг Михаил, и от видения сего обомлел в трепете часовой. Фузеля в руке заходила даже. И веление архангела было в честь его собор тут воздвигнуть и царю Павлу сие доложить непременно. Особое происшествие по начальству, конечно, пошло, а оно Павлу Петровичу обо всем доносит. Павел же Петрович «Уже знаю», — ответствует. «Видать-то до того ему было все ведомо, а явление часовому вроде повторение было». «А по что, государь, повеление архистратига Михаила не исполнил в точности?» — сказал его величеству Авель со смирением. «Ни цари, ни народы не могут менять волю Божию. Зрю в нем преждевременную гробницу твою, благоверный государь, и резиденции потомков твоих, как мыслишь, он не будет. О судьбе же державы российской было в молитве откровение мне о трех лютых игах, татарском, польском и грядущем еще жидовском». «Что? Святая Русь под игом жидовским? Не быть всему вовеки!» Гневно нахмурился император Павел Петрович. «Пустое болтаешь, черноризец!» «А где татары, ваше императорское величество? Где поляки? И с игом жидовским тоже будет. О том не печалься, батюшка-царь. Христоубийцы понесут свое». «Что ждет преемника моего цесаревича Александра?» «Француз Москву при нем спалит, а он Париж у него заберет и благословенным наречется. Но не в моготу станет ему скорбь тайная, и тяжек покажется ему венец царский. Подвиг служения царского заменит он подвигом поста и молитвы. Праведен будет он в очах Божиих, белым иноком в миру будет. Видал я над землей русской звезду великого угодника Божия. Горит она, разгорается. Подвижник сей и претворит всю судьбу Александрову». Незадолго до своей, во многом загадочной смерти, император Александр I побывал в Саровской пустыне у преподобного Серафима. Русский духовный писатель Евгений Николаевич Поселянин, Погожев, записал рассказ, переданный ему интересовавшимся жизнью подвижников благочестия Гедеоновым, который узнал его от принявшего монашество морского офицера Д., а тот, в свою очередь, слышал его в Сарове от инока весьма престарелого, который сам где был свидетелем этого события. В 1825 году или в один из ближайших к этой эпохе годов старец Серафим однажды обнаружил будто бы какое-то беспокойство, замеченное монахом, рассказавшим об этом впоследствии моряку Д. Он точно ожидал какого-то гостя. Прибрал свою келью, собственноручно подмел ее веником. Действительно, под вечер в Саровскую пустынь прискакал на тройке военный и прошел в келью отца Серафима. Кто был этот военный, никому не было известно. Никаких предварительных предупреждений о приезде незнакомца сделано не было. Между тем великий старец поспешил навстречу гостю на крыльцо, поклонился ему в ноги и приветствовал его словами: «Здравствуй, великий государь!» Затем, взяв приезжего за руку, отец Серафим повел его в свою келью, где заперся с ним. Они пробыли там вдвоем, в уединенной беседе часа 2-3. Когда они вместе вышли из кельи, и посетитель отошел уже от крыльца, старец сказал ему вслед: «Сделай же, государь, так, как я тебе говорил». Гедеонов добавлял еще, что приехал Александр I в Саров из Нижнего, и что будто бы действительно император раз из Нижнего исчез на одни-двое суток, неизвестно куда. Он вспомнил, будто ему действительно довелось читать, что или едучи в Таганрог, или за несколько лет до этого Александр был в Нижнем. Во время этой встречи преподобный Серафим предрек императору Александру I: «Будет некогда царь, который меня прославит, после чего будет великая смута на Руси. Много крови потечет за то, что восстанут против этого царя и его самодержавия. Но Бог царя возвеличит. А кто наследует императору Александру? Сын твой, Николай. Как? У Александра не будет сына? Тогда цесаревич Константин? Константин царствовать не восхочет, пометуя судьбу твою, и от мора кончину приемлет. Начало же правления сына твоего Николая дракою, бунтом вольтерьянским зачнется. Сие будет семя злотворное, семя пагубное для России. Кабы не благодать Божия Россию покрывающая, то лет через 100 примерно после того оскудеет дом Пресвятой Богородицы, в мерзость запустения держава российская обратится. После сына моего Николая на престоле российском кто будет? Внук твой, Александр II, царем-освободителем преднареченный. Твой замысел исполнен будет. Крепостным он свободу даст, а после турок побьет. И славян тоже освободит от ига неверного. Не простят жиды ему великих деяний. Охоту на него начнут, убьют среди дня ясного в столице, верноподданной отщепенскими руками. Как и ты, подвиг служения своего запечатлеет он кровью царственною, а на крови храм воздвигнется. Тогда-то и начнется тобой реченная ига жидовская. Нет еще. Царю-освободителю наследует сын его, а твой правнук, Александр III, миротворец истинный. Славно будет царствование его, осадит крамолу окаянную, мир и порядок наведет он, а только недолго царствовать будет. Кому передаст он наследие царское? Николаю II, святому царю, Иову многострадальному подобному. 11 марта 1901 года, в столетнюю годовщину мученической кончины державного прапрадеда своего, блаженной памяти императора Павла Петровича, после заупокойной литургии в Петропавловском соборе у его гробницы, государь-император Николай Александрович в сопровождении министра императорского дворца, генерал-адъютанта барона Фредерикса и других лиц свиты, изволил прибыть в Гатчинский дворец для исполнения воли своего в бозе почившего предка. Умилительна была панихида. Петропавловский собор был полон молящихся. Не только сверкало здесь шитье мундиров, присутствовали не только сановные лица, тут были во множестве и мужицкие сермяги, и простые платки. А гробница императора Павла Петровича была вся в свечах и живых цветах. Эти свечи, эти цветы были от верующих в чудесную помощь и предстательство почившего царя за потомков своих и весь народ русский. Воочию сбылись предсказания вещего Авеля, что народ будет особо чтить память царя-мученика и притекать будет гробнице его, прося заступничества, прося о смягчении сердец неправедных и жестоких. Государь-император вскрыл ларец и несколько раз прочитал сказание Авеля Вещего о судьбе своей и России. Он уже знал свою терновую судьбу, знал, что недаром родился в день Иова Многострадального, знал, как много придется ему вынести на своих державных плечах, знал про близ грядущие кровавые войны, смуту и великие потрясения государства российского, Его сердце чуяло, и тот проклятый черный год, когда он будет обманут, предан и оставлен всеми. Он будет иметь разум Христов, долготерпение и чистоту голубинную. О нем свидетельствует Писание. Псалмы 19, 20 и 90 открыли мне всю судьбу его. «Ныне познах, яко спасе Господь помазанника своего, услышит его с небесе святаго своего в силах спасения десницы его». Это Псалом 19, стих 7. «Велия слава его спасением твоим, славу и велеление возложишь на него». Псалом 20, стих 6. «Воззовет ко мне, и услышу его, с ним есть в скорби, изму его, и прославлю его долготою дней, исполню его, и явлю ему спасение мое». Псалом 90, стих 15-16. «На венец терновый сменит он корону царскую, он искупитель будет». Искупит с собой народ свой бескровной жертве подобно. Война будет первая великая война мировая. По воздуху люди, как птицы, летать будут, под водою, как рыбы, плавать, серою зловонною друг друга истреблять начнут. Измена же будет расти и умножаться. Накануне победы рухнет трон царский, и предан будет праправнук твой, как некогда сын Божий на пропятие. Многие потомки твои убелят одежду кровью агнца такожде. Мужик с топором возьмет в безумии власть, но и сам опосля восплачется. Наступит воистину казнь египетская. Горько зарыдал старец Авель и сквозь слезы тихо продолжал. Кровь и слезы напоят сырую землю, кровавые реки потекут, брат на брата восстанет. И паки огонь, меч, нашествие иноплеменников, враг внутренний, власть жидовская. И там гибель, и тут, и бежать некуда. Дым пожаров и пепелище, все живое расседается. Мертвые пустыни кругом, ни единой души человеческой, ни твари животной, ни дерева, ни трава не растут даже. И будет жид скорпионом бичевать землю русскую, грабить святыни ее, закрывать церкви Божии, казнить лучших людей русских. Сие есть попущение Божие, гнев Господень за отречение России от своего богопомазанника. А то ли еще будет? Ангел Господень изливает новые чаши бедствий, чтобы люди в разум пришли. Две войны одна горше другой будут. Новый Батый на западе поднимет руку, народ промеж огня и пламени. Но от лица земли не истребится, яко давлеет ему молитва умученного царя. Уже ли сие есть кончина державы российской и несть, и не будет спасения? — вопросил государь Павел Петрович. — Невозможное человеком, возможно Богу, — ответствовал Авель. — Бог медлит с помощью, но сказано, что подаст ее вскоре и воздвигнет рог спасения русского. И восстанет в изгнании из рода твоего князь великий, стоящий за сынов народа своего, сей будет избранник Божий, и на главе его благословение. Он будет единым всем понятен. Его учует самое сердце русское. Облик его будет державен и светел, и никто не речет, царь здесь или там, но все «это он». Воля народная покорится милости Божией, и он сам подтвердит свое призвание. Имя его троекратно суждено истории российской. Два из именитых уже были на престоле, но не царском. Он же воссядет на царский, как третий. В нем спасение и счастье державы российской. Пути иные сызнова были бы на русское горе. И чуть слышно, будто боясь, что тайну подслушают стены, старец Авель нарек самое имя. Страха темной силы ради имя сие да пребудет сокрытое до времени. Помазанник Божий внимал словам гонимого пророка и верил, что пророческое видение, которое видел он, сбудется после многих дней, и он пророчествует об отдельных временах. Иезекииль, глава 12, стих 27. «Велика будет потом Россия, сбросив иго жидовское», — предсказал монах Авель далее. «Вернется к истокам древней жизни своей, ко временам равноапостольного. Уму-разуму научится бедою кровавою. Свершатся надежды русские. На Софии, в Царьграде, воссияет крест православный. Дымом фимиама и молитв наполнится, и процветет Акикрин небесный. Великая судьба предназначена России, оттого и пострадает она, чтобы очиститься и возжечь свет в откровении языков». В глазах старца Авеля горел пророческий огонь нездешней силы. Вот упал один из закатных лучей солнца, и в диске света пророчество его вставало в непреложной истине. Император Павел Петрович поднял голову, и в глазах его, устремленных вдаль, как бы через завесу грядущего, отразились глубокие переживания царские. «Воистину, блажен читающий и слушающие слова пророчества». Откровение, глава 1, стих 3. Затем государь Павел Петрович неспешно изложил свою просьбу русскому тайновицу. «Ты говоришь, что иго жидовское нависнет над моей Россией лет через 100. Прадед мой Петр Великий о судьбе моей рек тоже, что и ты. Почитаю и я за благо о том, что ныне ты предрек мне потомке моем Николае II, предварить его, дабы пред ним открылась книга судеб. Доведает праправнук свой крестный путь, славу страстей и долготерпения своего. Запечатлей же, преподобный отец, реченное тобою, изложи все письменно. Я же на предсказание твое наложу мою печать, и до праправнука моего писание твое будет нерушимо храниться в Гатчинском дворце моем». Это было в 1909 году. Однажды Столыпин предлагает государю важную меру внутренней политики. Задумчиво выслушав его, Николай II делает движение скептическое, беззаботное движение, которое как бы говорит, это ли или что другое, не все равно. Наконец он говорит тоном глубокой грусти. «Мне, Петр Аркадьевич, не удается ничего из того, что я предпринимаю». Столыпин протестует. Тогда царь у него спрашивает. «Читали ли вы жития святых?» «Да, по крайней мере частью, так как, если не ошибаюсь, этот труд содержит около 20 томов». знаете ли вы также, когда день моего рождения? Разве я мог бы его не знать, 6 мая? А какого святого праздник в этот день? Простите, государь, не помню. Иова Многострадального. Слава Богу! Царствование вашего величества завершается со славой, так как Иов, смиренно претерпев самые ужасные испытания, был вознагражден благословением Божиим и благополучием. Нет, поверьте мне, Петр Аркадьевич, у меня более чем предчувствие, у меня в этом глубокая уверенность. Я обречен на страшные испытания. Но я не получу моей награды здесь, на земле. Сколько раз применял я к себе слова Иова, ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне. Если Богу нужна искупительная жертва за грех моего народа для спасения России, я согласен быть ею, да свершится воля Божья. Иди, Авель, и молись неустанно в келье своей о мне, роде моем и счастье нашей державы. И, вложив представленное писание Авелева в конверт, государь Наоном собственноручно начертать соизволил, вскрыть потомку нашему в столетний день моей кончины. Газета «Жизнь вечная», июль месяц, 1996 год. Составил Кузнецов Вадим Петрович. Источники. «Житие и страдания отца и монаха Авеля». «Русская старина». СПБ, 1875, февраль. Страница 414-435. Второе. «Прорицатель Авель». «Русский архив». «Москва, 1878». Номер 7, страница 353-365. Третье. Авель, монах, прозванный прорицателем. Душеполезное чтение, 1892. Четвертое. Жизнеописание Авеля. Отечественные подвижники благочестия 18 и 19 веков. Москва, 1910. Ноябрь, страница 738. Пятое. Прибавление к творениям святых отец, 1872, часть 25, страница 441. Шестое. Потоцкий Н. Очерки по русской истории. Буэнос-Айрес, 1957. Седьмое. Шабельский Борг, П.Н. Вещи инок. «Хлеб небесный», Харбин, 1931, номер 5, страница 28-30. Восьмое. «Монах-провидец», «Литературная Россия», 1992, номер 37. Девятое. «Шабельский Борг», П.Н. «Предсказание о державе российской», «Православная жизнь», Жорданвиль, Свято-Троицкий монастырь, 1973, февраль, страница 11-18. 10. Вещи инок, земщина, 1991, номер 28, в скобках 45. 11. Русский тайновидец, земщина, 1992, номер 67. 12. Авель, монах, прозванный прорицателем. Православная жизнь. Жорданвиль. Свято-Троицкий монастырь. 1991. Декабрь. Страница 11-12. 13. Об Авеле. Литературная учеба. 1993. Январь-февраль. 14. Шабельский Борг. П.Н. Павловский гобелен. Сан-Паула. 1955, страница 23-86. 15. Житие преподобного Авеля Прорицателя. Коломна. Свято-Троицкий, Новоголутвин, женский монастырь. 1995. 16. Пророчество о судьбе России. Церковное слово. Австралия, 1991. Апрель. Страница 10-11. В тот же день, после беседы с царем Павлом I, Авель пришел к наместнику Лавры. Преподав благословение, отец архимандрит спросил монаха Авеля: «Чего уба хочешь, чадо мое возлюбленное?» Авель же отвечал сокрушенно: «Благослови, святый отец, да отыду азвын монастырь от стольного града далече. Несть бо спасение душе моей, да не ввержен буду паки во узилище, егда царь мя убого возреть и восхощет. Не же реку глагол жуще спасение моего ради. Изнемогал аз, и доминует мя чаша сия». Но вещего инока опять ожидал мрачный каземат Петропавловской крепости, куда за смущение душевного покоя его величества он был заточен по приказанию всесильного санкт-петербургского военного губернатора графа Петра Алексеевича Палина, вкравшегося в царское доверие будущего цареубийцы. О том до конца дней своих так и не ведал император Павел Петрович. Как же тут не вспомнить слова Священного Писания: «Не прикасайтесь к помазанным моим, и пророкам моим не делайте зла». Когда же полностью сбылось предсказание преподобного инока Авеля, сделанное им лично Павлу I, известие об этом было встречено им в заточении. И только при вступлении на престол Александра Павловича отправили его в Соловецкий монастырь, а после и вовсе освободили. Как сообщается об этом в документах комиссии, учрежденной для пересмотра прежних уголовных дел, монах Авель 17 октября вследствие указа Святейшего Синода из-под стражи Соловецкого монастыря освобожден и отдан архимандриту в число прочих монашествующих. За 1802 год, который старец Авель провел на свободе, им была написана третья книга. В ней говорилось, что Москва будет взята французами и сожжена, и время названо 1812 год. Эта книга дошла до императора Александра I, и чиновник, от его имени усердствуя, отдал приказ посадить в Соловецкую тюрьму преподобного Авеля до самого времени исполнения его слов. И пришлось на этот раз Авелю посидеть 10 лет и 10 месяцев. Такие были искусы ему в Соловецкой тюрьме, которые и описать нельзя. Короче говоря, ругались над пророком его, доколе не сошел гнев Господа. Взятием Москвы и ее сожжением Наполеон напомнил Александру I об Авеле вещем, и в сентябре 1812 года государь приказал князю Голицыну написать в Соловки приказ по поводу монаха Авеля, в котором говорилось: «Ежели жив-здоров, то езжал бы к нам в Петербург. Мы желаем его видеть и нечто с ним поговорить». Письмо пришло на Соловки 1 октября. Но отец архимандрит, боясь, что Авель расскажет царю о его пакостных действиях, отписал, что старец Авель болен, хотя тот был здоров. «Прости, Господи, что не слушали рабов твоих, пророков, которые твоим именем говорили царям нашим». Даниил, глава 9, стих 6. Только в 1813 году русский тайновидец Авель мог явиться из Соловецкой обители к князю Голицыну, который рад бысть ему до зела и начал его вопрошать и о судьбах Божиих. И рассказал ему Авель вся от начала веков до конца. Покровитель старца Авеля князь Голицын распорядился снабдить его паспортом, деньгами и одеждой. Отец же Авель, говорится в его житие, видя у себя пашпорт и свободу во вся края и области, и по тече из Петербурга к югу и к востоку, и в прочие страны и области. И обошед многое и множество. Был в Цареграде, и в Иерусалиме, и в Афонских горах. Оттуда же паки возвратился на российскую землю. Затем он поселился в Троице-Сергиевой лавре, где жил тихо, разговаривать не любил. К нему стали было ездить московские барыни с вопросами о дочерях да женихах, но преподобный отвечал, что он не провидец. Однако писать Авель не бросил. В письме графине Прасковье Потемкиной он говорит, что написал для нее несколько книг, которые вскоре вышлет. Однако это уже не были книги пророчеств, поскольку в другом письме старец сетует. «Я от вас получил недавно два письма, и пишете вы в них сказать вам пророчество то и то. Знаете ли, что я вам скажу? Мне запрещено пророчествовать именным указом. Так сказано, ежели монах Авель станет пророчествовать вслух людям или кому писать на хартиях, то брать тех людей под секрет и самого монаха Авеля и держать их в тюрьме или в острогах под крепкими стражами. Видите, Прасковья Андреевна, каково наше пророчество или прозорливство? В тюрьмах ли лучше быть или на воле? Размыслил бы. Я согласился ныне лучше ничего не знать, да быть на воле, а нежели знать, да быть в тюрьмах и под неволею. Писано есть, будете мудрые, яко змии, и чисты, яко голуби. То есть, буди мудр, да больше молчи. Есть еще писано, погублю премудрость премудрых, и разум разумных отвергну, и прочее таковая. Вот до чего дошли со своей премудростью и своим разумом. Итак, я ныне положился лучше ничего не знать, а если знать, то молчать. Очевидно, что история повторяется, и в которой уже раз провидящим говорят: «Перестаньте провидеть», и пророкам: «Не пророчествуйте нам правды». Исаия, глава 30, стих 10. Книга Бытия преподобного старца Авеля, где говорится о возникновении земли, сотворении мира и человека, иллюстрированная им самим разными таблицами и символами. Авель делит мир на видимый и невидимый. Солнце у него состоит из самого сущего существа, то есть из ядерной энергии. Преподобный Авель переходил из монастыря в монастырь и скитался по разным местам России, но чаще проживал в Москве и Московской губернии. Здесь он подал прошение о принятии его в Серпуховский Высоцкий монастырь, куда и поступил 24 октября 1823 года. Вскоре разгласилось по Москве новое предсказание Авеля о скорой кончине Александра I, о восшествии на престол Николая Павловича и о бунте 14 декабря. На этот раз прорицатель остался без преследования. Последнее его пророчество сбылось, как и прежде. Весною 1826 года готовилась коронация Николая I. Графиня Каменская спрашивала Авеля, бывшего в то время в Москве, будет ли коронация и скоро ли. как одна из старших статсдам и вдова фельдмаршала, она, вероятно, надеялась получить орден святой Екатерины первого класса. Преподобный монах Авель отвечал ей: «Не придется вам радоваться коронации». Эти слова разнеслись по Москве, и многие объясняли их в том смысле, что коронации вовсе не будет. Но значение слов вещего инока было совсем иное. Графиня Каменская подверглась гневу государя за то, что в одном ее имении крестьяне вышли из повиновения, возмущенные жестокостью управления, и графине был воспрещен приезд на коронацию. А между тем, прорицатель, вероятно, предчувствуя, что толки о коронации будут опять иметь неприятные для него последствия, в июне 1826 года покинул Высоцкий монастырь. По оставленным двум письмам его оказалось, что монах Авель находится в Тульской губернии близ соломенных заводов в деревне Акуловки. По повелению императора Николая I указом Святейшего Синода от 27 августа 1826 года преподобный Авель был взят оттуда и отправлен под присмотром в арестантское отделение Суздальского Спаса Ефимиева монастыря. Тем и закончились скитания и прорицания Авеля. В тесной арестантской камере на 75-м году жизни он окончил жизнь свою 29 ноября 1831 года после продолжительной и тяжкой болезни. Преподобный монах Авель был напутствован святыми таинствами и погребен за алтарем арестантской церкви святителя Николая. Память блаженного старца Авеля совершается 29 ноября по православному юлианскому календарю.